Глава 9. Валерий. Боль, обида, злость. Что еще? Ревность? Да, точно, ревность. Вот то, что я испытываю сейчас, и мне паршиво, как никогда. Смотрю вслед уезжающему Бобику, и желание, чтобы он сломался прямо сейчас, растет с невероятной скоростью. Эта женщина доведет меня. Точно доведет. Я ведь правду сказал Лене. Если она не поговорит со мной и не сознается, я сам пойду к Ване и все ему расскажу. Внутри поднимается какая-то мальчишеская радость, но вместе с ней тревога. А надо Ивану мое признание. Он столько лет рос и думал, что... А что он думал? Наклоняюсь, сгребаю горсть снега и растираю по разгоряченному лицу. Я не могу успокоиться. Лена всегда была строптивой, дерзкой, могла поставить на место, но я когда-то смог найти способ пробиться к ней под кожу. Или она тогда только играла? Я ничего не понимаю, и от этого становится только хуже. Я ночь не мог спать. Точнее, я засыпал, но как только проваливался в сон, все время видел Лену то с младенцем на руках, то в объятиях Жорика, а в последний раз ее прижимал этот колобок участковый. Что она в нем нашла? Со злости на ситуацию я растираю лицо и резко разворачиваюсь. Я всегда знал, что старушки все же частично становятся ведьмами, но то, что вижу перед собой, заставляет поежиться. На меня смотрит баба Паша. В одной руке у нее то ли какой-то толстый пояс, то ли ремень. Другая уперта в бок, а в глазах сейчас пляшут такие искры, что если бы она не была ростом мне по грудь, подумал бы, что бить меня пришла. «Баб Паш, ты уже проснулась?» — спрашиваю я хрипло и сам не понимая, почему мой голос звучит нервно. «Оно в дом!» — гаркает на меня эта милая бабулька. «Да так, будто она отставной генерал!» «И быстро, Валерчик, быстро!» «И не дай Боже, ты удумаешь сейчас улизнуть, я не пожалею дедова ремня!» «Не понял?» Я выпрямляюсь, ошарашенно смотря на бабушку. «В дом!» — рявкает она еще громче, и эхо разносится по всей округе. «Да иду я, иду!» — нервно отвечаю я, приподнимая руки локтями вперед. Я тащусь в сторону двора и через плечо наблюдаю, как баба Паша идет сзади, как на казнь меня ведет, хмыкаю сам себе. Переступив порог холодной веранды, как здесь говорят, я снимаю куртку, и меня осеняет. Твою же мать! Эта бабушка могла слышать наш разговор с Леной. «Баб Паш, я сейчас тебе все объясню». И это последнее, что я успеваю сказать, так как в следующий миг через всю спину чувствую обжигающую боль от удара. «Да вашу мать! Вы что творите?» — ору я. Я налетаю на маленький табурет, который откуда-то взялся в коридоре основного дома. «Ах ты, поросенок паршивый!» Кричит баба Паша и замахивается снова. А я пытаюсь прикрыться, но прилетает теперь по руке и шее. Боль такая, будто кожу вспарывают. «Да что вы творите?» Пытаюсь выкрутиться и ухватить это пыточное орудие я. «Я исправляю ошибки мамки твоей!» — гаркает баба Паша. Сейчас и не скажешь, что эта бабулька беспомощная и добрая. «Пороть тебя нужно было, как сидорову козу, с самого детства, а ты...» Очередной удар прилетает по заднице. «Ох, вашу ж мать!» «Ах ты, мать мою трогаешь! Да я тебе за это сейчас язык иголкой наколю, а после и пипирку твою заодно!» «Что здесь происходит?» Из кухни выскакивает ошарашенная мама. «Что вы творите, баб Паш?» — визжит мама. «Прекратите бить моего ребенка!» Баба Паша отвлекается от меня и переводит разъяренный взгляд на маму. «Ребенка? Ребенка?» — ревет она. «А ты знала, Мариночка, что твой ребенок опозорил меня на всю деревню? Ирод такой!» Она опять замахивается на меня, но в этот раз я соображаю выставить куртку, и прилетает мне теперь по затылку. «Да что же это такое?» Желание визжать нарастает с каждой минутой. Бросаю несчастную куртку и начинаю, как чесоточный, растирать все места, которые горят огнем от ударов бабы Паши. «Валерочка!» «Сынок, о чем говорит бабушка?» — нервно обращается ко мне мама, не замечая, что я, как идиот, отплясываю здесь танец аборигена. «Да откуда я знаю?» — гаркую я на маму, но быстро осекаюсь. «Извини меня, мам, но не сейчас». «Сейчас!» — опять орет баба Паша. «Да где же у нее прикручивается этот встроенный рупор?» «Он сделал ребеночка Леночки нашей». «Что?» Уже мы с мамой ошарашенно смотрим на бабушку. «Да что вы говорите, баб Паш? Мы же только приехали сюда. Валера только познакомился с Леной», — начинает примирительно мама. «Да при чем тут приехали?» — кидает баба Паша ремень куда-то в угол. «А мне хочется его сжечь». Значит, бабушка слышала разговор. «Это еще неизвестно, баб Паш», — начинаю примирительно я. «А ну молчи! Тебе вообще сейчас молчать нужно и думать, как взрослому сыну признаваться, что ты непутевый папаша». Медленно выдыхаю, понимая, что бабушка только что сдала меня, как когда-то в детстве пацаны, когда мы курили за гаражами. Перевожу виноватый взгляд на маму, а та медленно оседает на софу, что стоит у стеночки. «Валерий, что сейчас говорит бабушка Паша?» Мама бледнеет и нервно трет грудь. «Мам, ты только не нервничай!» Снова говорю я и понимаю, что слишком часто эта фраза со сегодняшнего утра звучит. «Ваня может быть моим сыном. Вот так. На одном дыхании выдыхаю я. От громкого удара о какую-то поверхность мы с мамой подпрыгиваем». «Что значит «может быть»? Или у тебя все мозги с глазами? В твой стручок поганый ускакали!» — каркает баба Паша, осматриваясь по сторонам. «Опять, что ли, ремень ищет?» «Баб Паш, давайте успокоимся», — шепчет мама, а я вижу, что ей нужно помочь. Я быстро бегу за водой, беру на ходу ее сумку. «Вот, мамуль, держи, выпей таблеточку». «Ага, выпей», — зло поддакивает баба Паша. «А лучше иди, я тебе наливочки налью. Твои таблетки тут не помогут». «Баб Паш, 7 утра, какая наливка?» — шиплю на нее я. «А ты тут не командуй», — рявкает на меня она. «Тебе вообще рот открывать не позволялось. Вот, Мариночка, видишь, что воспитали? До чего ваши города доводят? Бросают хорошую девку с детем. Паршивец, ух!» — рычит на меня она и машет кулаком. И опять наливает маленький бокальчик. «Валера, скажи, что это ошибка», — молит мама. «А я и хочу ее успокоить, но не могу». «Да какая ошибка? Боже, да когда же она умолкнет? Ты видела нашего Ванюшу? Да он же вылитый этот, непутевый». «Не называй моего сына так», — тихо просит мама, запивая таблетку. «А как? Как его назвать? Ну, скажи мне. Я уж подумаю, как унучка называть», — язвительно говорит баба Паша. «А мне становится страшно от того, что нам еще и садиться с ней за стол есть». «Так, давайте будем решать проблемы по мере их поступления», — рассудительно говорю я. «По мере чего и ты решил решать проблемы?» — опять орет баба Паша, сощурившись. «Нарешал уже? Решала!» «Валера, а как же Рита?» — шепотом спрашивает мама, а мне хочется взвыть. «А чего Рита? Где ваша Рита?» «И не приехала к бедной старушке», — всхлипывает бабушка, а я теряюсь. Только что она орала, размахивала ремнем во все стороны, да так, что у меня кожа до сих пор печет, а сейчас поплакать решила. Сколько еще скрытых талантов в нашей бабуле? «Сынок», — тихо зовет мама. А я даже рот открыть не могу, так как в голове сейчас одни эмоции и ни одного цензурного слова. Я разворачиваюсь к бабе Паше, быстро подхожу к ее серванту, беру начатую бутылку наливки и прямо из горла. Делаю глоток. «А ну, положь!» — орёт бабушка. А я только руку повыше поднимаю, но с третьим глотком понимаю, что тут явно что-то не так. Отнимаю бутылку и во все глаза смотрю на нашу чудо-бабулю. «Не вдыхай!» — строго говорит баба Паша и протягивает мне кусочек хлеба. «Сначала через хлеб, а после медленно выдыхай». Я пил многие напитки и знаю, что такое алкоголь. В градусов 40-50. Даже абсент пробовал. Но мне он не нравится. Но тут явно спирт, только сладкий и крашеный. Бабушка смотрит на меня зло, пока я делаю все манипуляции, как она и сказала. Она выдергивает у меня бутылку, затыкает пробкой и, спрятав назад в сервант, идет в коридор. «Вы тут решаете, чего делать, а я ушла. У меня дело срочное», — громко говорит баба Паша. «И решайте с умом, а то я приду, найду деда в ремень и повторю воспитание. Какой позор! Какой позор! На этом входная дверь хлопает, а я... Валерочка, сынок, скажи мне, что это все злая шутка, и ты не бросал беременную девушку, — тихо просит мама, а я не знаю, что ей ответить. Мам, я не знал. Виноват, говорю я, хотя в чем я виноват? Вот в чем. Господи, что же делать теперь? Стонет мама, закрывая лицо руками, всхлипывает, и я молчу. Даже не представляю, что делать и как решать эту ситуацию. Но решать нужно, а то, боюсь, меня не выпустят из этой деревни. По телу пробежала дрожь, а в местах, где достал ремень, опять загорелась кожа. Да, вот и меняется представление о жизни, когда тебя в 35 лет, как пацана зеленого, ремнем отходили.